Глава 20. «Друзья!» — Тулуш улыбался и светился, как таежный костерок. «Я по-русски плохо, я спою на своем». «Давай!» — крикнул из-за соседнего столика нефтяник-геолог, тот, что был в свитере с оленями. «Пой уже! Пой, пой!» — подхватил зал, и Тулуш запел. А я приготовился словить, что называется, испанский стыд, но не получилось. Потому что нисколько не стыдно было за пение Солчака. Не ожидал я от подчиненного такой мелодичности голоса, такого глубокого тембра и перекатов. Песня лилась, как древний Енисей несет свои волны, вбирая силу ручьев и ледников сибирских гор, а потом выходит на равнину уже могучей сибирской рекой. Так и голос Тулуша взвился вверх, а потом скатился будто с горы и разлился по залу, словно по равнине, наполнив воздух чем-то невероятным, неведомым. Посетители ресторана замерли с раскрытыми ртами. Я же постарался рот закрыть, но в какой-то момент поймал себя на том, что челюсть моя снова отвисла, да больше о ней и не думал. Я не силен в настоящей музыке. Знаю только Баха, и то потому, что его фамилию запомнить легко. Звучит как выстрел. Но вот эти этнические напевы почему-то всколыхнули все мое древнее естество, я будто почувствовал в себе глаз диких предков. Словно ощутил свою сопричастность с чем-то монументальным, родовым, великим, с тем, что прошло сквозь века и эпохи. На подсознании эта музыка и пение пробуждали спящие гены предков. Ну, Тулуш, ну дает. Ему бы в филармонию, а не оперативником работать. Даже на миг посетила меня дурная мысль. Но я ее мигом отогнал. Это мой лучший сотрудник, а теперь еще и лучший этнопевец Угледарской области. И он работает у меня в Угро. Тулуш закончил пение. Слов никто не понял, но сила песни была не в буковках и рифме. Она считывалась под коркой, и многих присутствующих в зале вот так пробрало. Это было заметно потому, какая наступила тишина, и Тулуш скромно пробормотал. «Спасибо». Зал вдруг взорвался аплодисментами. «Во дает!» громче всех кричал подвыпивший бородач с оленями. Он хлопал ручищами граблями так, что олени на его свитере задвигались. «Ну, Чунганчгук, блин, ну, угодил!» Тем временем Тулуш прижал к зубам варган и стал играть. Зал снова замер. Это было нечто. Ведь мы услышали звуки, похожие на цокот копыт, на звон падающих капель воды. Тулуш умело управлялся с инструментом, меняя положение языка, контролируя дыхание, напрягая и расслабляя гортань. Таким способом он изменял тембровую окраску звука. И мы еще услышали шум степного ветра, шелест травы, пение птиц, топот и ржание лошадей, грохот горной реки. Это было великолепно. Особенно удалось ржание дикого скакуна. Я даже удивился, как можно изобразить такой звук на незатейливом музыкальном инструменте. Но потом понял, что к звукам варгана Тулуш добавлял свои собственные горлом. И получалось очень театрально и достоверно. А затем он снова запел, но уже не своим голосом, как до этого, а будто в нем проснулся дух тайги. Так вот как выглядит горловое пение. Признаться, ни в той, ни в этой жизни я никогда не слышал его вживую. Тулуш перешел на чистый, ясный, звонкий свист с трелями и перекатами, как от стеклянного колокольчика, только гораздо протяжнее. Это, как оказалось, тоже один из приемов горлового пения. Раньше я считал, что оно напоминает разве что затяжную отрыжку, но, услышав его воочию, понял, как ошибался. «Браво! Браво!» — раздались крики слушателей, когда Тулуш закончил. «Товарищи!» — выкрикнул кто-то из зала. «Так это же сам Калабельды!» Тулуша все приняли за популярного в СССР певца, исполнявшего бессмертный хит «Увезу тебя я в тундру». Самое время развеять ошибку, но я не стал. А что? Пускай сегодня будет колой. «Калабельды! Калабельды!» — кричали восторженные гости ресторана. Тулуш подумал, что так его хвалят, и радостно закивал в ответ. «Бельды! Бельды!» «Ну точно он!» — снова вскричал восторженный голос. «Я же говорил, что это он самый! Спойте тундру! Тундру хотим!» Зрители сыпали требовательными радостными криками. Но Тулуш, поулыбавшись, раскланялся, слез со сцены и направился к нам. Мы тоже расставили руки, Мол, скорее возвращайся в нашу компанию, дорогой товарищ, друг и коллега. Как раз горячее сейчас принесут. Но не тут-то было. Певца вмиг оккупировали дамы, которые подскочили из-за своих столиков и хотели непременно получить от него автографы, пусть даже и на салфетках. От такой популярности и женского внимания Тулуш совсем разомлел. С нескрываемым удовольствием мартовского кота он расписывался на салфетках. Я краем глаза увидел, что он вовсе не подпись ставит, а рисует какую-то птичку. Но, в принципе, на салфетке ее отдаленно можно было принять и за подпись мэтра. Ведь мэтры как хотят, так и расписываются. Одна из дамочек фигурной и подвыпившей наружности, с шикарными кудрями и бюстом, была особенно настойчива. Она даже успела изловчиться и чмокнуть Тулуша в щеку. Увидев это, еще одна тетенька не менее общительно пьяненького вида приняла это за сигнал к действию. Почуяв зеленый свет на пути к кумиру, она тоже чмокнула Тулуша, но уже в губы. Зина сидела и наблюдала за происходящим, как раненая куропатка. С места не сходила, нахохлилась. «И чего они так на него набросились?» — фыркала она. «Ну, спел человек хорошо, конечно, но не целоваться же с ним лезть». «Зиночка», — ответил главред. «Они приняли его за популярного артиста, который случайным образом оказался в Зарыбинске. Их можно понять. За всю историю нашего города нас не посещала еще ни одна знаменитость». «Тулуш не знаменитость», — надула губки журналистка. «Он голубей ест». «Тоже хочешь поцеловать его?» — подмигнул я Зине. «Не стесняйся. Иди отбивай, уведут парня». «О, больно надо», — повела плечиком девушка, а сама глаз не сводила с Тулуша, прожигая взглядом липших к нему женщин. «Я не понял, эй!» Из-за соседнего столика встал тот самый бородатый детина в свитере и двинулся к сцене, возле которой происходило плотное творческое общение неожиданной звезды и кучки женщин. «Ты чё мою галку лапаешь, обезьяна?» Гражданин был нетрезв, решителен и зол. Даже олени на его свитере как-то напряглись и сцепились между собой рогами. Конечно, это так казалось из-за образовавшейся складки, но я даже поморгал, потому что животные вдруг показались мне очень даже живыми и били копытами. «Ты куда?» — схватила меня Алена за руку, когда я встал, чтобы предотвратить крестовый поход от столика нефтяников на Тулуша. «Солчака нельзя злить, он ухо откусить может», — улыбнулся я. «Пойду спасать бородатого». Но Алена испугалась. Почему-то подумала, что большой шкаф, если и упадет громко, то непременно на меня, и потому руку не отпускала. И пока я вел с ней переговоры касаемо своего освобождения, в ситуацию вдруг вмешался редактор. Поглаживая профессорскую бородку, он резво встал со стула и перегородил дорогу бугаю. «Уйди, дед!» — рыкнул на него перегаром мужик. «Я сейчас научу вашего клоуна манерам, артист погорелого цирка, мать его, верблюда за ногу! Сядьте на место, гражданин. Ваша дама сама виновата, что не ценит вас и допускает лобызание с другим мужчиной». «А, не переживай, и галки тоже достанется», — хмыкнул здоровяк, отодвигая со своего пути интеллигента. Я тем временем освободился от пальчиков Алены и готов был вступить в поединок с бугаем, но любопытство взяло верх. А сможет ли мягкотелый интеллигент все разрулить? Уж больно бодро он взялся за дело. Видимо, верит в себя, и не на пустом же месте его уверенность. Не мальчик уже. Нет, морду он набить не смог бы, даже если бугай был бы раза в два поменьше себя самого. Но сила Артищева не в кулаках, а в другом. Как у любого журналиста, его сила в сокрушительном слове. И вот этим самым словом главред стал бить оппонента. «Послушайте, гражданин», — заявил Захар Елизарович. «Это уважаемый артист, можно сказать, всесоюзная знаменитость. Если вы хоть пальцем его тронете, то вас ждут огромные неприятности. Вы, я вижу, на северах работаете, а здесь проездом. Так вот, сначала вас посадят на 15 суток за хулиганство, а потом я соберу подписи негодующих граждан и свидетелей, что вы устроили дебош в ресторане с целью причинить злостный и непоправимый вред советской эстраде в лице нашего сегодняшнего гостя. И тогда вас непременно исключат из партии. Я вижу, что вы не простой работяга, а занимаете должность немаленькую, следственно, состоите в партии. Сами понимаете, что после исключения вы долго не продержитесь на своей должности». «Из партии исключат?» — хмуро пробормотал бородач, почесывая репу. «Именно. Я сподвигну общественность, поверьте. В городе я человек не последний». «С работы выгонят», — хмурился Бугай. «А вы как думаете?» — прищурился главред. «Сами подумайте. Морально неустойчивая личность, которая недостойна иметь партбилет, разве может руководить коллективом?» «И 15 суток дадут». «И на общественные работы вас из КПЗ выводить будут вместе с суточниками», — продолжал умело нагнетать Артищев. «Вам будет очень стыдно красить бордюр на глазах у граждан, среди которых вы совсем недавно были уважаемым членом общества. И потом, зачем вам такая женщина, которая вас не уважает?» Артищев кивнул на Кудрявую, что действительно буквально липло к Тулушу. «Ты прав, хмырь», — кивнул Бугай. «Галка мне не нужна после того, как к узбеку сбежала. Нафига мне такая баба?» «Рад, что я вас убедил», — довольно потирал руки Артищев. «А вот бордюры я бы покрасил». «Что?» Редактор снял очки, будто они ему мешали убеждать оппонента, и вовремя. «Я говорю», — ухмылялся здоровяк, — «давненько я ничего не красил и в партии никогда не состоял. Держи плюху! Бам!» Здоровяк зарядил кулаком редактору прямо в глаз. Интеллигент отскочил помятым мячиком и распластался на полу. «Убили!» — заверещал кто-то из посетителей. «Вызовите милицию!» «Спокойно, товарищи!» Я вскочил. «Милиция уже здесь!» Пока Артищев, охая, поднимался с помощью Зины и Алены, я кинулся на перерез нефтянику, который уже почти приблизился к колечку женщин вокруг Тулуша. Солчак ни о чем не подозревал. Улыбался и что-то там поддакивал дамам. «Гражданин!» Настигнув, дернул я за плечо Бугая. «Чего?» Пробасил он, разворачиваясь ко мне. «Вы задержаны, милиция!» «Да пошел ты!» Бросил он с пренебрежением и врезал в глаз мне тоже. Вернее, он думал, что врезал, потому что кулак просвистел именно в районе моего левого органа зрения. Но я был начеку, отклонился в сторону и дал в ответочку. Хорошо так дал. Прямым в челюсть. Бил не скупясь. Уже подумывал, как бездыханное тело потом в чувство приводить и в бобик паковать. Бам! Чуть казанки себе не отбил, потому что детина, на мое удивление, не отпружинил от удара, а остался стоять неподвижным баобабом. Говорила мама, не дерись с баобабами. Черт, он даже не шелохнулся. Это же сколько мощи в этом мужике. Бам! Ударил я второй раз уже в живот, надеясь пробить ему дыхалку. Но что слону дробина? «Ха-ха-ха!» Лыбился тот, замахиваясь на меня. Делал это не торопясь, будто смаковал. Еще секунды, его кулак снова полетит мне в морду. Но дожидаться я не стал. «На!» Ударил подъемом стопы в уязвимое место баобабу между корней. Тот пискнул удивительно высоким голосом, разве что женские партии петь, и тяжело рухнул, словно срубленное дерево. И теперь уже аплодировали мне. Эх, хороший сегодня получился вечер. Насыщенный. «Вызови наряд милиции», — распорядился я, когда к нам подскочил ошарашенный официант. А я сидел на поверженном богатыре и надевал на него наручники. Наручники теперь я всегда носил с собой. Привычка ментовская выработалась. Частенько и пистолет брал, но сегодня был без него за ненадобностью. Ведь что может случиться в ресторане? Время сейчас спокойное, а люди добрые. «Убью!» — ревел тем временем подо мной баобаб, скрежеща зубами в бессильной злобе. Задержанного я сдал коллегам, что прибыли на УАЗике, очень оперативно. Артищева поблагодарил за смелость. Тот сидел и моргал лишь одним глазом. Ко второму была приложена замороженная рыба. «Возмутительно!» — тряс он бородкой. «Какие иногда бывают недалекие граждане! Я ему обрисовал все последствия, однако он не отказался от своего хулиганского плана». «Просто он не бригадир и не начальник», — успокоил я редактора. «А обычный работяга. И тем более уволился сейчас. Вернулся домой с заработков. Деньги, как видите, транжирит». «Вот как?» — моргал Артищев. «Тогда все понятно. Ну что же, осечка вышла. А вам спасибо, Александр Александрович. Я чувствую себя отомщенным. Ловко вы его по детородному органу ногой ударили. Я думал, он вас раздавит, вон какой огромный». «Крепкий мужик», — кивнул я. «Но все хорошо закончилось. А засим предлагаю выдвигаться домой. Время уже позднее, да и вечер, считаю, удался. Зина с Тулушем сидели рядышком, как воробушки, и о чем-то переговаривались. Никого не слушали, были заняты только собой. Алена, едва я сел, схватила меня под руку и так одержала, будто боялась, что я снова ввяжусь в какую-нибудь драку. «Да», — поддержал Артищев, — «хорошо посидели. Официант, счет, пожалуйста». «Предлагаю разделить его». Снова попробовал я взять на себя финансовую нагрузку. «Все-таки весь этот поход в ресторан придумал я». «Нет-нет-нет», — зачастил собеседник. «Я не пустобрех, я плачу. Это моя благодарность вам». «Ну, как знаете», — согласился я. «Я буду вызывать такси. Вас куда подвезти?» — спросил Артищев. «Не беспокойтесь, Захар Елизарович. Нам тут близко, прогуляемся». «А где вы живете?» «Я?» Я поднял бровь, показывая, что удивлен таким интересом. «Ну, конечно, мне интересно, как и в каких условиях проживают наши доблестные милиционеры». «В общежитии мясокомбината числюсь». «В общежитии?» — всплеснул руками главред. «Такой уважаемый человек и в общежитии? Это никуда не годится. Вам непременно нужна квартира». «Ну, как бы вам сказать, я ведь не женат. Квартиру у нас семейным дают». Не слишком громко проговорил я. «Но вы же целый руководитель уголовного розыска. Давайте я похлопочу, позвоню в жилкомиссию Семену Ивановичу и все улажу». «Нет, не стоит», — твердо отказался я. «Спасибо, конечно, но я привык сам всего добиваться». «Похвально. Но если передумаете, сообщите, всегда рад помочь». На лице главреда так и застыло недоумение. После ресторана я отправился не в общагу, которую упомянул Артищеву, а к Алене. Серый сегодня ушел ночевать к другу, и у нас образовалось продолжение вечера. Вся квартира была в нашем распоряжении. Тулуш пошел провожать Зину, а редактор укатил таки на такси. Видимо, Артищев не бедствует. И в ресторане счет оплатил, и на такси разъезжает. Наши люди, как известно, в булочную на такси не ездят. Но главред такими установками, очевидно, не увлекался. «Ну да ладно, в чужой карман я не лезу». «Ты видела, как Зина к Тулушу сразу переменилась?» — спросил я Алену, когда мы уже лежали на диване в обнимку. Играл кассетный магнитофон, мягко лилась песня Адриана Челентано. Как только он спел в ресторане и стал гвоздем вечера. «Зина, Зина!» — фыркнула Алена. «Опять это Зина. Забыть ее никак не можешь». «Но я для друга стараюсь. Он вообще жениться собрался на ней». Мягко улыбнулся я и покрепче прижал к себе Алену. «Представляешь?» «Вижу, как ты стараешься. Весь вечер с этой журналисткой перешептывался». «Да ты что, ревнуешь?» Я повернул голову и постарался поймать ее взгляд. «Я видела, как она на тебя глядела». Не признаваясь, продолжила высказывать накипевшая Алена. «Не отрываясь. Смотри мне, Александр Александрович!» «Чист как стеклышко!» — хохотнул я. «Ну-ну. Помню, как с кадровичкой вы в кабинете совещались. Голенькие. И как Аська на тебя вешалась, а ты и рад был». «Это в прошлом». «Да, жалко Аську», — вздохнула Алена. «Хоть и оторва была, но подруга. Тебя все хотела отбить». «Я что тебе? Телок какой-то, чтобы меня на веревочке увести?» — притворно возмутился я. «Телок не телок, а только ты теперь мой. Понял?» Она вскочила на меня сверху и прищурилась. «Нет, ты не телок. Ты лев!» Алена наклонилась и принялась меня целовать. Я обнял ее и, перехватывая инициативу, перевернул на спину.